Страшные истории. Рецепт человека. Рассказывает Сергей Зотов. Среди медицинских рецептов Освальда Кролла, алхимика 17 века из Праги, мы находим один довольно пугающий. Выберите труп рыжего человека, потому что в них кровь более чистая и теплая, поэтому более подходящая, целого, непокалеченного, без каких-либо внешних изъянов, в возрасте 24 лет, чтобы он был ранее повешен, изломан на колесе или пронзен оружием, не подвергался в хорошую погоду воздействию открытого воздуха в течение одного дня и ночи. Эту мумию, то есть плоть бедер, груди, рук и других частей с мышцами, освещая двумя светильниками, нужно порезать на мелкие кусочки или ломтики, а сверху посыпать порошком мирры и алоэ, но совсем чуть-чуть, иначе будет слишком горько. После этого замочить куски на определенное количество дней в винном спирте и дать настояться. Развесить ненадолго для сушки, потом снова дать пропитаться, снова развесить куски тела и дать им полностью высохнуть на воздухе. Тогда они станут сухими, как копченое мясо, и не будут вонять. Что же нужно делать дальше с приготовленным трупом и почему он вообще называется мумией? Алхимик Освальд Кролл предлагал пациенту употреблять полученное вещество внутрь. Дело в том, что со времен завоевания Египта арабами порошок, приготовленный из перетертых древнеегипетских мумий, считался целебным и якобы лечил практически от всех болезней, особенно от переломов, опухолей, язв и эпилепсии. Об этом веществе одобрительно отзывались такие известные средневековые интеллектуалы, как Авиценна, Аль-Рази, Аль-Бируни и Маймонид. Изначально арабским словом «аль-мумия» называли битум, асфальт, смолу и похожие ингредиенты, но затем, так как их было дорого добывать в природе, те же самые вещества стали извлекать из саркофагов, благо для бальзамирования египетских мумий использовались те же ингредиенты. Мумии стали предметом экспорта в Европу и Азию. Вскоре стали появляться подделки. Вместо человеческих брали мумии животных или даже делали их из недавно убитых рабов. Лечебные качества стали приписываться не бальзамическим веществам, содержащимся внутри трупа, но самому телу мумии. К 17 веку эта идея мутировала настолько, что врачам было уже не так важно, используется ли древняя мумия или современная. Главное, чтобы она могла сообщить свою энергию жизни больному, как сегодня мы знаем, посредством логики контагиозной магии, логики заражения. Во множестве современных кроллу-литературных произведений отражаются стереотипы, связанные с мумией и ее изготовителями. Они демонстрируют, что все это ассоциировалось с чем-то ужасным и демоническим. Особенно много таких сюжетов у Шекспира. К примеру, в «Отелло» волшебный платок главного героя был окрашен краской из девичьих сердец застылых мумий. В «Макбете» ведьмы кидают труп колдуньи, в оригинале «Witch is Mummy», в котел дьявольского варева вместе с печенью грешного жида и желчью козла. Так как среди продавцов мумии было много евреев, в обществе укрепился страх перед евреями-каннибалами, совершающими ужасные преступления – похищение детей, их насильственное обрезание, пожирание живых или мертвых людей и даже сосание крови из пуповины младенцев. В шекспировском «Венецианском купце» главная сюжетная коллизия описывает, как еврей-ростовщик дает главному герою деньги в залог фунта его мяса. Эта шутка перестает быть шуткой, когда ростовщик действительно требует вернуть испрошенное. Драматург Роберт Даборн в пьесе «Христианин, ставший турком» описывает персонажа, слугу еврейского торговца. Когда его обижает хозяин, он говорит: «Если вы меня обманете, то я дам вам разрешение сделать из меня мумию». Из этих слов видно, насколько тогда боялись стать еврейским лекарством. Похожий мотив мы находим в плутовском романе Томаса Нэша «Злосчастный путешественник». Герой, 18-летний юноша, находясь в Риме, попадает в плен к еврею, который ведет его к папскому врачу и предлагает продать для диссекции в коллегию анатомов. Герой описывает свои мучения и страхи. «О, в какое отчаяние я впал, узнав, что меня собираются раскроить, как модный камзол. Меня даже прошибло холодным потом. Мне мнилось, что у меня кровь пошла из носу. Ежели кусала меня в руку блоха, мне уже мерещилось, что это укол скальпеля. По ночам мне только и снилось, что кровопускание, кровавые поносы, вскрытие нарывов, кровоточащие язвы. Я не решался ковырнуть прыщик, опасаясь истечь крови. Этот эпизод очень похож на рецепт Освальда Кролла. Анатомировать собираются молодого человека в самом расцвете сил, а умрет он насильственной смертью. Про самих анатомов тогда тоже ходило множество баек, в том числе связанных с каннибализмом. Очевидно, что в 17 веке простые люди не доверяли докторам, а особенно докторам-иноверцам и их пугающим, странным лекарствам. Так возникали устойчивые стереотипы и страшные истории, связывающие иудаизм, анатомирование трупов, каннибализм и медицинское использование мумии воедино.